Ночью он приказал зомби отправиться в окрестности тюрьмы, чтобы начать вырубку деревьев. Они должны были только срубить деревья, но не передвигать их. Ему казалось, что зомби слишком медлительны, особенно когда они несут тяжелый груз. Чтобы повысить эффективность, Фан Хэн приказал зомби срубить деревья, а Ля Буфана попросил помочь собрать бревна на следующий день. Даже если бы несколько игроков проходили мимо в течение дня и собирали бревна, сколько бы они смогли унести? Фан Хэн планировал свои действия на следующий день, когда Ля Буфан кашлянул, привлекая всеобщее внимание. «Кстати, босс, теперь, когда у нас есть гвозди и бревна, мы можем создать убежище. Где ты собираешься строить убежище?» Игра предоставляла сотни чертежей для моделирования строительства убежищ. Игроки могли использовать чертежи для строительства убежищ, для модификации или даже реконструкции. Для каждого чертежа требовались разные материалы. Чем больше убежище, тем больше материалов нужно для обновления. Фан Хэн уже был готов к вопросу Ля Буфана. «Мы построим его в подвале». В игре подкопы на 3 фута под землю были самыми безопасными. Зомби не умели копать. Конечно, если бы дело действительно дошло до поздней стадии, когда защита убежища была бы достаточно сильной, убежище бы медленно расширилось до поверхности земли. По текущему архитектурному плану Фан Хэна убежище должно было строиться за пределами тюрьмы. На самом деле, здание снаружи тюрьмы уже было частью расширения убежища, но оно не было распознано игровой системой. Тем не менее, основная и самая важная часть должна была быть построена в подвале. Это было сделано для безопасности. Эх, но в подвале есть зомби-пауки. Ля Буфан втянул шею. Он слышал, как Фан Хэн говорил об этом. Подвал был опасным местом. Там было много зомби-пауков. Обычные игроки не могли им противостоять. Услышав, что там было много зомби-пауков, Ля Буфан почувствовал холодок по позвоночнику. «Я уже подумал над этим. Когда завтра днем прибудет огнемет, он сможет попытаться проникнуть в подвал». Фан Хэн внезапно вспомнил о задании в дневнике надзирателя. Скрытое задание только что вступило во второй этап, и ему уже надо иметь дело с трудной группой зомби-пауков. Уровень сложности был слишком высок. Это означало, что награда должна быть очень хорошей. Например, на первом этапе он был награжден пистолетом. Не говоря уже о возможности выпадения полных кристаллов эволюции после убийства зомби-пауков. Размышляя, Фэн Хэн посмотрел на Ля Буфана. «Жареное мясо вкусное, не так ли?» Ля Буфан кивнул. Ему было трудно отрицать это. «Тогда приходи и помоги завтра днем. Мы вместе пойдем в подвал и разберемся с зомби. Ни за что, босс, ты серьезно?» Глава 30, верхний предел. «Фан Хэн, мне так повезло, что я встретил тебя». В лагере торговца судного дня Фиттель не переставал улыбаться. «Но Фан Хэн, у нас больше нет недостатка в деревянных досках. Ты можешь отправиться в другие лагеря судного дня и взглянуть, не хватает ли им деревянных досок. Больше не надо». Он достиг верхнего предела, на лице Фан Хэна промелькнуло разочарование. Он открыл панель заданий, чтобы подтвердить услышанные слова. Задание «Собрать деревянные доски», повторяемое в лагере торговца судного дня, исчезло с панели заданий. Какая жалость! Изначально он хотел опустошить лагерь торговца судного дня. Он не ожидал, что игра богов установит лимит. Фиттель продолжил. «Я рассказал о тебе другим торговцам судного дня. Они определенно будут рады твоему визиту. Это моя личная карта. На ней отмечены места их лагерей. Это будет полезно для тебя». Подсказка. Уровень вашей дружбы с Фиттелем повысился. Подсказка. Фиттель подарил вам карту. Вы можете использовать карту, чтобы сориентироваться в расположении 7 лагерей торговцев судного дня. Спасибо. Фан Хэн взял карту и посмотрел на нее. Все 7 лагерей торговцев судного дня, отмеченные на карте, находились довольно далеко отсюда. Ближайший из них находится более чем в 200 километрах. Его убежище еще не было построено, поэтому он не мог уйти так далеко. Идти туда только ради задания на доске было неразумно. «У меня также есть хорошие новости для тебя. Твои товары прибыли. Пойдем со мной. Хе-хе, обещаю, это отличные вещи для борьбы с зомби». Торговец Фиттель привел Фан Хэна в хижину. Он достал из шкафа деревянную коробку и с грохотом поставил ее на шкаф. «Смотри, это сокрушительное сокровище». Фан Хэн открыл деревянную коробку. Внутри оказался ярко-красный сфокусированный огнемет. По форме сфокусированный огнемет напоминал большой пистолет-пулемет. Разница была в том, что передний конец дула был похож на водопроводную трубу, с большим и толстым устьем. Фан Хэн попытался поднять его. Он был очень тяжелым, и для использования его пришлось положить на плечо. Подсказка. Вы получили предмет, сфокусированный огнемет М0211. Зомби потеряли разум, но большинство из них инстинктивно продолжают бояться огня. Этот огнемет очень полезен. Похвастался Феттель и поставил на прилавок несколько синих деревянных коробок. Кроме того, это топливо для твоего оборудования. Будь осторожен, они взрывоопасные и очень тяжелые. Топливные бочки представляли собой смесь специальных газов. После герметизации под высоким давлением они стали очень тяжелыми. Наконец Феттель передал буклет Фанхну. Наконец, это инструкция по эксплуатации. Используйте ее внимательно для обеспечения безопасности. Фанхен взял буклет. Согласно описанию в инструкции, правильное использование сфокусированного огнемета требовало координации двух человек одновременно. Один управлял стволом огнемета, а другой контролировал интенсивность пламени, удерживая тяжелую бочку с топливом. Движения зомби были слишком жесткими для точной координации. Здесь нужен помощник. Кроме того, встает вопрос о времени охлаждения. Он мысленно прокрутил в голове план по очистке подвала. Сфокусированный огнемет начнет нагреваться после некоторого времени использования. Как только температура достигнет 50%, прочность огнемета быстро начнет снижаться. Поэтому для безопасного использования необходимо поддерживать температуру ниже 50%. Кроме того, топливо. Даже при наличии опыта на замену топлива уходит не менее 3 минут. Если в проходе будет большое количество зомби-пауков, один только огнемет не сможет их остановить. У них нет времени на замену топлива. Что же делать? Точно. Фанхен поднял голову. Феттель, пожалуйста, дай мне еще 20 канистр бензина. Нет проблем, вот 20 канистр бензина, которые ты попросил. Подсказка. Вы получили бочка с топливом для сфокусированного огнемета 20, бензин 20. Тюрьма, вход в подвал. Лео Буфан был немного взволнован. Он внимательно осмотрел окружение и понизил голос. Фанхен, мы действительно идем внутрь? Почему бы нам просто не забыть об этом на некоторое время? Мы можем просто отступить. Верно, нам не нужно подвергать себя риску, наши жизни важнее. Не паникуй, у меня есть план, мягко ответил Фанхен. Он использовал ключ, чтобы открыть первые две железные двери, оставив последнюю закрытой. Затем он прижал ухо к двери. Хорошо, внутри нет ни звука, подумал он про себя. Зомби-пауки не блокировали дверь. Фанхен достал из рюкзака сфокусированный огнемет. Святое дерьмо, огнемет. Лео Буфан был ошеломлен, когда увидел, как Фанхен достал из рюкзака такое мощное оружие. Он так завидовал. Лео Буфан почувствовал искушение. Он протянул руку, чтобы потрогать огнемет, чувствуя сильное возбуждение. Это сокровище. Босс, где ты его взял? Он полдня дрожал от страха. Оказалось, что Фанхен был подготовлен. С таким мощным оружием, чего было бояться? Лео Буфан был втайне расстроен, что Фанхен не сказал ему раньше, из-за чего он долгое время был на взводе. Это секрет. Давай, помоги мне. Фанхен попытался подсоединить бачок с топливом к огнемету и положил его на землю. Иду. Лео Буфан понес бачок с топливом за Фанхеном. Фанхен контролировал переключатели направления огнемета. Все было готово. 3, 2, 1. Фанхен показал рукой 3 цифры и осторожно толкнул последнюю железную дверь подвала. Скрип. За железной дверью открылся прямой проход около 30 метров. Внутри прохода ничего не было, а в конце был поворот направо. За углом была слепая зона. Они обменялись взглядами. Лео Буфан повернул голову и посмотрел на Фанхена. Что дальше? ТСС. Фанхен поднял руку, чтобы дать знак Лео Буфану замолчать. Он махнул рукой. 5 зомби-клонов, следовавших за ними, вошли в проход. Пошатываясь, они шли вперед, пока не достигли конца прямого прохода. Зомби-клоны остановились, затем медленно достали из рюкзаков деревянные рамы и положили их на землю. Деревянные рамы, что они пытаются сделать? Лео Буфан, глядя на зомби, тихо пробормотал. Его глаза были полны замешательства. Через 5 минут зомби свалили в углу 50-60 деревянных рам, перекрыв почти половину прохода. После того, как деревянные рамы были свалены, зомби достали канистры с бензином, открыли крышки и вылили его на деревянные рамы. В конце, зомби-клоны медленно вылили оставшийся бензин вдоль прохода к месту, где стоял Фанхен. Ты, Лео Буфан почувствовал, что он что-то понял, но, похоже, не до конца. Он посмотрел на Фанхена и шепотом спросил, ты дотла хочешь сжечь все места, не будет ли проблем? Конечно, нет никаких проблем. Дядя Джимми проверил структуру этого места. Это все голая сталь и бетон. Это место не сгорит. Это хорошо. Лео Буффон вздохнул с облегчением. Построить убежище было нелегко. Будет жаль, если оно случайно сгорит. Глава 31. Горящие пауки. Фан Хэн положил огнемет на землю и спросил. Ты готов? Лео Буффон поднял Фан Хэну большой палец вверх. Фан Хэн управлял зомби-клонами, чтобы они покинули проход в подвале. Он осторожно прошел 5 шагов в проход и достал из рюкзака небольшой камень. Свуш. Фан Хэн бросил камень в конец прохода. Па. Да-да-да-да. Камень ударился о землю и издал серию звуков. Секунда, 2 секунды. Клак, клак, клак. Через 3 секунды изнутри прохода донесся звук трения чего-то о стену. Фан Хэн развернулся и побежал. Он схватил лежащий на земле огнемет и повесил его на плечо. Фан Хэн развернулся и направил огнемет в сторону прохода. Клик, клик, клик, клик, клик. Звук приблизился в одно мгновение. Капли холодного пота стекали по лицу Лео Буффона, когда он смотрел в проход. Проклятие! Как это могло вызвать такой большой переполох? Сколько зомби-пауков в проходе? Нервно подумал он про себя. Сердце Лео Буффона начало биться все сильнее. Первый зомби-паук вышел из-за угла и появился в поле их зрения. Он карабкался прямо к ним со стороны левой стены. Это было чрезвычайно быстро. В мгновение ока он преодолел расстояние в 30 метров. Лицо Лео Буффона побледнело, и он крикнул. Фан Хэн! Фан Хэн не двигался. Его взгляд был прикован к углу. Там зомби-пауки безумно лезли по 4 стенам. Их было слишком много, и они были слишком быстры. Самые быстрые даже сбили множество деревянных рам, загораживающих проход. «Подожди еще немного». Фан Хэн нажал указательным пальцем на спусковой крючок. Он мог слышать биение собственного сердца. Он хотел убить как можно больше зомби-пауков. Большое количество зомби-пауков выскочило из-за угла. Первый зомби-паук, выскочивший из-за угла, уже почувствовал запах человеческой плоти. Его скрюченные конечности с силой уперлись в стену, и все его тело резко поднялось над землей. Фырк. Зомби-паук прыгнул вверх и набросился на Фан Хэна. Лео Буффон вскрикнул в ужасе. Фан Хэн, быстрее. Зомби-паук уже собирался взмахнуть когтями. Фан Хэн уверенно взял огнемет и нажал на спусковой крючок указательным пальцем. Бум. Огнемет взревел. Из пасти огнемета вырвалась длинная полоса бледно-голубого высокотемпературного пламени. Зомби-паук, который бросился прямо в пасть огнемета, был поражен пламенем. Сквик. Все его тело зомби-паука мгновенно воспламенилось и интенсивно загорелось, отчего он отлетел назад. Хлоп. Зомби упал на землю. Его тело продолжало извиваться и бороться на земле. Пламя на его теле все не гасло, и он продолжал жалобно пищать. Будучи подожженным огнеметом, он все еще не хотел умирать. Мутировавшие зомби доставляют немало хлопот. Фан Хэн втайне стиснул зубы. У него не было времени заботиться о том, какой ущерб причинило пламя. Над горящим зомби-пауком, который катался по земле, пронеслось еще больше зомби-пауков. Один за другим они бросались прямо на Фан Хэна. Фан Хэн, их слишком много. На лбу Лео Буффона выступил пот. Он тут же повернул переключатель огнемета на максимальную мощность. Фан Хэн услышал его. У него не было времени отвечать. Он стиснул зубы и управлял пламенем, чтобы отогнать зомби-пауков. Сквик. Зомби-пауки, пришедшие за ним, не боялись смерти. Они один за другим прыгали в море огня и сгорали от высокой температуры пламени. Их тела горели, и они откатывались назад. Фан Хэн, видя, что зомби-пауков становится все больше и больше, Лео Буффон закричал. Это не работает. Приготовься к отступлению. Их слишком много. Половина топлива уже израсходована. Фан Хэн поднял брови. Отступить, только через мой труп. Подумал про себя Фан Хэн. Слово «отступить» вообще не входило в его план. Мощность огнемета была сильной, огневая мощь – яростной, и его использование доставляло массу удовольствия. Но как можно было так быстро израсходовать топливо? На видео, в памяти Фан Хэна, игрок, использовавший сфокусированный огнемет, жарил почти полчаса, прежде чем у него закончилось бачок с топливом. Сколько времени прошло? Может ли быть, что продукт, который ему продал Фитиль, некачественный? Почему мы израсходовали топливо в бочке так быстро? Как так быстро? Лео Буффон был так встревожен, что закричал. У нас с самого начала стоит максимальная мощность. По-другому мы бы не смогли долго продержаться. Понял. Фан Хэн быстро понял. В видео игрок имел дело почти только с обычными зомби. Лишь 1 или 2 мутировавших зомби появлялись время от времени. В такой ситуации не было необходимости использовать максимальную мощность. Что касается его... то он имел дело с множеством зомби-пауков. Фан Хэн хотел еще немного поработать. Другого пути не было, у него заканчивалось топливо. У Фан Хэна не было другого выбора, кроме как изменить положение струи пламени и прицелиться в бензин на другой стороне прохода. Бум! Бензин на земле воспламенился. Пламя быстро двинулось вперед по бензину. Деревянные рамы, перекрывавшие угол в конце прохода, также мгновенно воспламенились и начали яростно гореть. Горящие деревянные рамы за короткий промежуток времени образовали огненную стену. Зомби-пауки очень боялись огня. Горящий угол прохода отрезал отстающих зомби-пауков от наступающих. Увидев это, глаза Ли Буфана загорелись. Он все понял. Так вот как должны использоваться эти деревянные рамы. Это чертовски круто. Получается, что все это было частью плана босса. Уголок рта Ли Буфана скривился, а его напряженный ум немного расслабился. Черт, я опять зря волновался. Без непрерывного потока зомби-пауков на поле боя, давление на Фан Хэна и Ли Буфана значительно снизилось. Теперь им осталось только избавиться от оставшихся зомби-пауков, которые не были окончательно мертвы. Температура огнемета достигла опасной отметки в 91%. Фан Хэну ничего не оставалось, как временно вернуть переключатель в исходное положение. Если бы он продолжал действовать с силой, то долговечности даже верхний предел огнемета сильно снизились бы. Пламя на некоторое время остановилось. Ли Буфан бдительно смотрел на зомби-пауков перед собой. Повсюду раздавались пищащие звуки зомби-пауков, а воздух был наполнен запахом гноя и горелой плоти. Это было похоже на ад. Некоторые зомби корчились на земле, а другие пытались убежать. Они пытались бежать назад, но их останавливала стена огня позади них. Оставшиеся были самыми проблемными. Несмотря на то, что их тела горели в огне, они все равно стремились к Фан Хэну. Бум! Менее чем через полминуты сопло огнемета все еще было на 89% критической температуры. Фан Хэну ничего не оставалось, как снова нажать на переключатель. «Фан Хэн, осталось еще четверть топлива», — сказал Ли Буфан, быстро уменьшив эффективность пламени. Фан Хэн нахмурился. Мутировавшие зомби доставляют очень много хлопот. Даже с зомби-пауками, имеющие малое количество здоровья и низкое сопротивление огню, было трудно справиться. Даже с его огнеметом они не могли победить множество зомби-пауков. Повышение уровня было действительно слишком сложным. Фан Хэн был рад, что он все предусмотрел и использовал искусственную преграду, чтобы заблокировать вход в заднюю часть проход. Глава 32. Увеличение зомби-клонов. Вскоре количество зомби-пауков стало значительно уменьшаться. Давление на Фан Хэна и Ли Буфана также постепенно уменьшалось. «Ли Буфан, сколько топлива у нас осталось?» Ли Буфан протянул руку, чтобы вытереть крупные капли пота, стекавшие по его лбу. «Есть еще 9,3%. Фан Хэн кивнул. «Этого хватит. 3/4 группы зомби-пауков погибли, поэтому они больше не представляют угрозы». Пока Фан Хэн управлял переключателем огнемета, он также просматривал игровой журнал. Журнал игры уже имел ряд обновлений. Подсказка. Игрок успешно убил зомби-паука. Игрок получил 23 очка выживания. Подсказка. Игрок успешно убил зомби-паука. Игрок получил 33 очка выживания. Подсказка. Игрок получил полный кристалл эволюции 1. Подсказка. Игрок успешно убил зомби-паука. Игрок получил 33 очка выживания. Среди мутировавших зомби зомби-пауки считались более высокоуровневым типом. Поэтому вероятность того, что из них выпадут полные кристаллы эволюции, была выше. Фан Хэн бросил быстрый взгляд и увидел, что кристаллов было не меньше 5 или 6. Этого было достаточно, чтобы подняться до 7-го уровня. Через 5 минут последний зомби-паук полностью сгорел. По совпадению, бачок с топливом был полностью израсходован. Весь проход был заполнен обугленными трупами. Под трупами на земле еще оставались красные пятна, испускающие кровавое свечение. Это были кристаллы эволюции, которые зомби-пауки сбросили после смерти. Фан Хэн вытянул руку. Свуш, свуш, свуш. Кристаллы эволюции, оставшиеся на земле, один за другим полетели в руку Фан Хэна. Подсказка. Вы получили полный кристалл эволюции 15. Фан Хэн повернул голову и посмотрел на Ли Буфана. Давай сначала выйдем. Пока деревянные рамы у входа в проход все еще горели, а барьер пламени все еще имел защитный эффект, Фан Хэн и Ли Буфан быстро вышли из прохода. За пределами подвала Фан Хэн надежно запер 3 железные двери. Короткие рукава Ли Буфана уже полностью промокли от пота. Во время битвы он испытывал огромное психологическое давление, не говоря уже о том, что высокая температура, вызванная пламенем, делала весь проход невыносимым, как печь. Было чертовски жарко. Ля Буфан и Фан Хэн выглядели так, словно их только что подняли из воды. Ля Буфан, прислонившись к стене, сидел без сил. Ему показалось, что совсем недавно он побывал у врат ада. К счастью, ему повезло. Фух, Ля Буфан издал долгий вздох облегчения. Это было незабываемое чувство. Босс, ты должен повысить мне зарплату. После того, как Фан Хэн крепко запер три двери, он сел рядом с Ля Буфанем. В это время он мог наконец-то расслабиться и отдохнуть. В этом есть смысл, сказал Фан Хэн, доставая из рюкзака фрагменты кристаллов эволюции. Он раскрыл ладони и протянул их Ля Буфану. Этого достаточно, фрагменты кристаллов, так много. Глаза Ля Буфана загорелись, когда он увидел эти блестящие фрагменты кристаллов эволюции. Достаточно, достаточно, босс так щедр. Ля Буфан, который изначально был подавлен, тут же изобразил улыбку. Он схватил фрагменты кристаллов эволюции у Фан Хэна и раздавил их в своей руке. Ля Буфан достиг четвертого уровня. Фан Хэн сел на землю и начал читать игровой журнал. Он подсчитывал прибыль от зачистки тюремного подвала. Он убил 57 зомби-пауков и получил 17 полных кристаллов эволюции. Неплохо. Фан Хэн держал кристаллы эволюции в руке. Бах! Густая красная аура вырвалась из его ладони и влилась в его тело. Бах! Бах! На мгновение коридор наполнился звуком разбивающихся кристаллов. Ля Буфан с завистью смотрел, как Фан Хэн поглощает силу кристаллов эволюции. Посмотри на него. Он начал повышать уровень. С такой скоростью он, наверное, скоро достигнет 10 уровня. Верно? Несмотря на то, что он завидовал, Ля Буфан все равно был очень доволен. В конце концов, Фан Хэн был исключением. Зачем ему сравнивать себя с ним? Ля Буфан понял, что уже достиг 4-го уровня. На этом этапе игры, сколько игроков смогли достичь 4-го уровня? Он тоже был одним из лучших игроков. Если бы он не встретил Фан Хэна, то, возможно, до сих пор грыз бы корни деревьев. Радостно подумал Ля Буфан. Он достал из рюкзака две банки пива, протянул одну Фан Хэну и начал пить из своей. Подсказка. Ваш уровень персонажа был повышен до 7-го. Подсказка. Благодаря вашему навыку таланта улучшенный зомби-клон, вы дополнительно получили зомби-клона 7. После поглощения силы кристаллов эволюции, уровень Фан Хэна был успешно повышен до 7-го. До 8-го уровня осталось около четверти. Бетонный пол под ногами Фан Хэна начал деформироваться. Из земли появилась красная магическая формация. Чи. Зеленовато-серая рука внезапно вытянулась из магической формации. Зомби-клоны один за другим выходили из магической формации и вставали позади Фан Хэна. Всего их появилось 7. Мгновение спустя магическая формация исчезла. Фан Хэн махнул рукой и приказал зомби бежать на улицу собирать материалы. Набрав оставшуюся четверть очков опыта, он вскоре сможет достичь 8-го уровня. Если ему повезет, то он сможет достичь 9 уровня уже сегодня. Если, конечно, в проходе будет достаточно зомби-пауков. Подумав об этом, Фан Хэн внезапно почувствовал прилив сил. Ты достаточно отдохнул? Готов ли ты начать следующую волну? Ни за что. Босс, я еще недостаточно отдохнул. Ля Буфан достал еще одну банку пива и с нетерпением посмотрел на Фан Хэна. Почему бы нам не отдохнуть еще немного? На следующий день в полдень, внутри прохода в подвале, Фан Хэн взмахнул рукой и притянул кристаллы эволюции на земле к своей ладони. Бах, бах, бах. Кристаллы эволюции взрывались один за другим. Алый туман был мгновенно поглощен Фан Хэном. Подсказка. Ваш уровень персонажа был повышен до 9-го. Подсказка. Благодаря вашему навыку таланта улучшенный зомби-клон, вы дополнительно получили зомби-клон 9. Теперь, после повышения уровня персонажа до 9-го, у Фан Хэна было в общей сложности 45 зомби-клонов. По сравнению с прошлыми двумя днями, его общая сила почти удвоилась. Эффективность сбора материалов также удвоилась. Фух, последняя партия пауков наконец-то исчезла. Ля Буфан с облегчением вздохнул. Он сел на землю с чувством облегчения. Рядом с ним лежало более 10 пустых топливных бачков. Прошло полчаса, из угла прохода больше не появлялись зомби-пауки. Включая вчерашний день и сегодняшнее утро, Фан Хэн и Ля Буфан прочистили подвальный проход 5-6 раз. Давай зайдем и посмотрим. После короткого отдыха, они загрузили новые бочки с топливом и продолжили исследование. Фан Хэн держал огнемет и шел впереди. Он осторожно обошел угол и сделал еще несколько шагов вперед. Перед ним появилась развилка. От развилки отходил прямой путь вперед и другой путь влево. Прямой путь вперед был отрезан тремя опущенными железными воротами. Сквозь щель между железными воротами Фан Хэн заглянул внутрь. За тремя железными воротами находилась лестница, ведущая вниз. Казалось, что внизу был более глубокий проход подвала. Почему подвал этой тюрьмы такой глубокий? Ля Буфан тоже заметил лестницу и не мог удержаться от того, чтобы не задрожать. Фан Хэн, напротив, нахмурился и прошептал: «Это очень странно». Глава 33, второй этаж подвала. Что случилось? Фан Хэн достал из рюкзака карту тюрьмы, которую он нашел на первом этаже, и сравнил ее с их местоположением. «Смотри, наша позиция на карте находится здесь. Это отмеченный склад. Здесь нет никаких проблем. Он прямо справа от нас. Здесь тоже нет проблем. Проход после левого поворота впереди соединяется с подвалом здания 2». Ля Буфан наклонился, чтобы посмотреть. Все было так, как сказал Фан Хэн. Вскоре он обнаружил проблему. «А, проход перед нами не обозначен на карте?» «Да, и на карте также не указано, что в тюрьме есть второй подвальный этаж». Фан Хэн несколько раз проверил карту, чтобы убедиться в этом. Затем он провел рукой по перилам железных ворот, чтобы проверить. Железные ворота были необычайно тяжелыми и прочными. На стене железных ворот находилось электронное устройство идентификации, в которое нужно вставлять карту. Все трое железных ворот должны управляться магнитными картами. Что ж, Фан Хэн вздохнул, достал из рюкзака небольшой молоток и ударил им по железным воротам. Бах! Минус 14. Железные ворота имели около 750 000 очков прочности. Фан Хэн прикинул в уме. С неутомимыми зомби-клонами нет ничего невозможного в том, чтобы силой открыть их. Однако это займет очень много времени. Оно того не стоит. Подсказка. Выбранный в данный момент объект разборки является особым предметом. Он связан с заданием. Если вы насильно уничтожите его, предмет задания может быть уничтожен. Задание исчезнет или будет провалено. Пожалуйста, будьте осторожны. Хорошо. Похоже, я не смогу открыть их грубой силой. Фан Хэн пожал плечами и убрал маленький каменный молоток. Он полностью отбросил идею использовать грубую силу. Пойдем. Сначала мы пойдем в другое место. Вернувшись к развилке, Фан Хэн пошел направо, чтобы осмотреться. Там также были железные ворота. Однако эти железные ворота были открыты. Железные ворота висели высоко вверху. При срабатывании электронного замка, железные ворота опускались, полностью перекрывая проход между зданием 2 и зданием 3. Ля Буфан высунул голову и заглянул в проход. Внутри была кромешная тьма. В здании 2 нарушено электроснабжение. Не хочешь зайти и посмотреть? Нет, мне это не интересно. Ля Буфан быстро убрал голову. Исследовать в темноте было равносильно смерти. Любой мутировавший зомби мог убить его. Я думаю, что зомби-пауки, которых мы встретили раньше, вероятно, вышли из этого места. Я тоже так думаю. Внутри могут быть еще мутировавшие зомби. Нам лучше найти способ запечатать это место. Они посовещались и вернулись в комнату склада перед развилкой прохода. Фан Хэн попытался повернуть дверную ручку. Дверь была заперта. Ключ. Да. Набор ключей, оставленный глупым надзирателем. Фан Хэн попытался отпереть дверь ключами. Вскоре он нашел ключ от двери склада. Он осторожно толкнул дверь. На земле склада лежали 6 трупов. Все они были мертвы. 5 из них были одеты в форму тюремных охранников, но мужчина средних лет был одет в деловой костюм. Его тело было немного полным, и в его руке лежал пистолет. Казалось, он застрелился. Это начальник тюрьмы. Фан Хэн вспомнил фотографию начальника тюрьмы. Он был похож на этого, покончившего с собой, мужчину средних лет. Это слишком неожиданно. Есть ли на нем какая-то зацепка? Фан Хэн попытался пройти вперед и вытащить пистолет из руки начальника тюрьмы. Затем он попытался нащупать что-то в его кармане. Конечно, там что-то было. Подсказка. Вы получили магнитная карта управления тюрьмой С. Предмет. Магнитная карта управления тюрьмой С. Описание. Предмет специального задания. С его помощью можно открыть железные ворота, найденные в подвале тюрьмы. Фан Хэн сразу же подумал о железных воротах, которые он только что видел. Само собой разумеется, эта магнитная карта может управлять железными воротами. Затем Фан Хэн покопался в карманах надзирателей и конфисковал все их огнестрельное оружие. Подсказка. Вы получили пистолет тюремного надзирателя 5, обычная пуля для пистолета 243. Фан Хэн, подойди и посмотри. Лео Буффон, который рыскал в комнате, крикнул. Его тон был полон удивления. «Смотри, хорошая вещь!» Лео Буффон указал на запертый ящик с оружием. «У тебя есть ключ в руке?» Фан Хэн внезапно понял и достал связку ключей. Замок на ящике с оружием сильно отличался от замка на двери. Фан Хэн быстро нашел соответствующий ключ и со щелчком открыл ящик с оружием. Подсказка. Вы получили снайперская винтовка 3, вы получили пуля для снайперской винтовки 120. Черт, это снайперская винтовка. Лео Буффон не удержался от крика. Как же жирно. В игре снайперские винтовки были отличным оружием. Оно было одинаковым независимо от ранней, средней и поздней стадии игры. После попадания в игрока оно почти на 100% убивало его. Если пуля попадала в руку, то отрывалась одна из рук, а если в голову, то голова взрывалась. Фан Хэн не удержался, чтобы не потрогать дуло винтовки. Это была действительно хорошая вещь. На его памяти снайперская винтовка обычно появлялась только на поздних стадиях игры. После перехода на бронебойные пули она станет одним из немногих видов оружия, способных нанести урон зомби-королю. Федерация уже предоставляла данные об этом оружии. Чтобы обычный игрок мог полностью контролировать это оружие, ему нужно было достичь как минимум 10 го уровня владения огнестрельным оружием и иметь 10 очков силы. Подсказка. Вы завершили второй этап задания, исследовать подвал. Подсказка. Вы получили 540 очков выживания. Подсказка. Начался третий этап задания. Задание. Исследуйте второй этаж подвала тюрьмы. Название задания. Исследуйте второй этаж подвала тюрьмы. Описание задания. Вы обнаружили необозначенную скрытую область в подвале тюрьмы. Она ведет на второй этаж подвала. Пожалуйста, попробуйте войти на второй этаж подвала, не разрушив главное здание тюрьмы. Награда за задание. Очки выживания. Получив задание, Фан Хэн опустил голову и на мгновение задумался. «Давай сначала попробуем магнитную карту». Фан Хэн похлопал Лео Буффона по плечу. Вдвоем они снова вернулись к железным воротам. Фан Хэн попытался вставить магнитную карту в щель на стене. Бип-бип-бип. Проверка пройдена. Бум. Железные ворота, соединяющие здание 2 и здание 3, медленно опустились. Лео Буффон, посмотрев на темноту за железными воротами, сглотнул слюну. «Мне все время кажется, что внутри что-то страшное. Закрыв ворота, я чувствую себя намного лучше». Фан Хэн чувствовал то же самое. Он смутно чувствовал, что что-то смотрит на них в темноте. От этого ему было не по себе. После закрытия железных ворот ощущение, что на них смотрит, стало намного слабее. Да, со зданием 2 мы разберемся в будущем. В любом случае, мы можем спокойно строить убежище. Лео Буффон многократно покивал. Они наконец-то могли отдохнуть в течение следующих нескольких дней. Перед уходом Фан Хэн пошел к другому проходу, чтобы проверить его. После некоторых испытаний магнитная карта, найденная в руке начальника тюрьмы, смогла открыть одни из трех железных ворот, ведущих на второй этаж подвала. Что касается оставшихся двух железных ворот, то они были по-прежнему закрыты. Согласно многолетнему игровому опыту Фан Хэна, он считал, что оставшиеся две магнитные карты можно найти, только войдя в здание 1 и здание 2. Как хлопотно, что за секрет спрятан в этой тюрьме. Это был только второй этап задания, и им пришлось столкнуться с большим количеством мутировавших зомби. На третьем этапе уровень сложности будет еще выше. Фан Хэн раздраженно почесал голову. В данный момент исследовать здания 1 и 2 было слишком опасно. Они могли только ждать, пока убежище будет завершено. Фан Хэн решил пока отложить задание с загадкой тюрьмы. По крайней мере, отрезав проход между зданиями 2 и 3, они могли временно насладиться периодом покоя. Далее до строительства убежища оставался всего один шаг – гвозди. Количество печей, необходимых для изготовления гвоздей, было недостаточным, поэтому нужно было купить еще. После убийства зомби-пауков в течение дня, у них было более 10 000 очков выживания, которых хватит, чтобы купить все оставшиеся печи в магазине торговца судного дня. С этими мыслями Фан Хэн и Лео Буффон вместе покинули подвал. Глава 34, где зомби? Это, кто-нибудь может сказать мне, что здесь произошло? На небольшом склоне за пределами тюрьмы Лую и Чжоуи были потрясены. Где все зомби? Они упорно трудились над выполнением задания и наконец купили у торговца судного дня взрывчатку. Они собирались вернуться и проделать дыру в заборе из колючей проволоки, чтобы выпустить зомби. Все было готово. Но где все зомби? Куда делись зомби? Вся тюрьма была пуста. Не было видно даже половинки зомби. Может ли быть? Хотя Лу-Юй уже знал ответ на этот вопрос, он все же спросить у Чжоу и подтверждение. Может ли быть так, что кто-то очистил территорию этой тюрьмы и захватил ее себе? Лу-Юй чувствовал, что это был самый близкий к истине ответ. Чжоу и ничего не ответил. Он стоял на небольшом склоне в оцепенении. Его глаза были немного тусклыми. Лу-Юй подтолкнул Чжоу и... Ах и... Проснись. Просыпайся быстрее. Хех. Чжоу и пришел в себя. Его рот был полон горечи, когда он насмешливо улыбнулся про себя. Неужели игроки в эти дни уже такие сильные? Они могут в одиночку справиться с таким количеством зомби? Или это он слишком слаб? За последние несколько дней он получил слишком много ударов. Теперь даже тюремное задание, которое он так долго планировал, было кем-то отнято. Какой позор! Чжоу и был опустошен. У него даже начали появляться серьезные сомнения в себе. Он чувствовал, что ему не следовало выбирать зомби-апокалипсис на только что выпущенном сервере в качестве новой цели компании. Босс, не волнуйся. Даже если кто-то очистил тюремную площадь, задание может быть еще не запущено. Видя, что Чжоу и выглядит неважно, Лу-Юй поспешил утешить его. Здание 3 также очень опасно. Каким бы быстрым ни был этот игрок, он не сможет очистить тюремную площадь и здание 3 одновременно. Да, ты прав. Чжоу и похлопал себя по щекам, чтобы приободриться. Он еще не проиграл. Он не мог позволить себе проиграть. Теперь вся его компания сделала ставку на эту игру. Поражение означало, что все годы тяжелой работы были напрасны, и семейный бизнес был разрушен в его руках. Еще не время признавать поражение. Чжоу и заставил себя взбодриться. Давайте вместе зайдем в здание 3 и проверим его. Убедимся, что внутри. Чжоу и остановился на полуслове. Он увидел, что окно на втором этаже здания 3 изнутри открылось. Затем из него высунулась пухлая голова. Это был выживший. От скуки он высунул голову из окна и стал смотреть на пейзаж. В левой руке он держал шампур с жареным мясом, а в правой – бутылку пива. Он выглядел так, будто ему не о чем беспокоиться. Увидев это, Чжоу и снова погрузился в молчание. Уверенность, которую он только что обрел, мгновенно уменьшилась более чем наполовину. Лу-Юй тоже долго не мог ничего сказать. Теперь они были уверены, что не только вся тюремная площадь, но даже здание 3 было полностью очищено группой игроков. Более того, эта группа людей жила вполне комфортно. Выше нос, босс. Даже если так, это может означать только то, что они очистили здание 3. У нас еще есть шанс, что если они не нашли дневник, оставленный надзирателем. Эта вещь была спрятана так хорошо, здание 3 такое большое, и на втором этаже так много шкафов. Обычным людям и в голову не придет лезть в антресоль. Да, надежда еще оставалась. Я еще не проиграл. Чжоу и снова поднял голову и пробормотал про себя, словно пытаясь убедить себя. Пойдем, давай войдем и поговорим с людьми внутри. Они вдвоем спустились по склону и помахали Ля Буфану в окно на втором этаже. Ля Буфан увидел двух пронырливых мужчин, отбросил бутылку пива и спрыгнул с платформы на втором этаже. Он осторожно прошел вперед и спросил через три слоя колючей проволоки. «Эй, вы двое уже давно там сторожите, верно? Зачем вы здесь?» Чжоу и отрегулировал свои эмоции и встал за колючей проволокой, чтобы держаться на безопасном расстоянии от Ля Буфана. «Здравствуйте, у нас нет плохих намерений. Я босс компании Тингфи Гамми Технологи. Я случайно проходил мимо и хочу обсудить сотрудничество с вашим боссом. Ваш босс сейчас внутри», в глубине души Чжоу и уже молчаливо признал, что собеседник – игровая компания или команда гильдии игроков. Чжоу и нахмурился. «А, босс, ты здесь, чтобы увидеть Фанхэна?» «Фанхэн?» – это имя шокировало Чжоу и Лу-Юя. «Это был он, этот великий бог? Что за черт? Значит, это была не игровая компания. Это был великий бог. Он зачистил всю тюрьму. Но если подумать, в этом есть смысл. Кроме него, кто еще мог очистить всю тюремную площадь и зомби в здании 3? Чжоу и почувствовал горечь в сердце. Спустя столько времени, это все еще был он. У Лу-Юя возникла идея, и он быстро ответил. «Точно, точно, точно. Мы все друзья Фанхэна. Я уже добавил его в друзья. Меня зовут Лу-Юй». Ля Буфан закатил глаза. Он включил свою рацию и отправил экстренное сообщение Фанхэну. По совпадению, Фанхэн сегодня все еще находился в тюрьме. «Ля Буфан, Фанхэн, кто-то сказал, что они из какой-то компании пришли работать с тобой. Один из них сказал, что он твой друг, Луюй. Фан Хэн, есть такой человек. Сначала отведи их в домик часового, я сейчас приду». Получив подтверждение от Фан Хэна, Ля Буфан кивнул Луюю и Фан Хэну. «Хорошо, тогда следуйте за мной в домик», — Ля Буфан сказал, доставая из рюкзака пистолет и направляя его на хижину сбоку. «Давайте на чистоту, не пытайтесь разыгрывать никаких трюков». Когда он увидел Ля Буфана, достающего пистолет, сердце Чжоу и подпрыгнуло. «Пистолет». Он повернулся, чтобы посмотреть на Луюя. Это был пистолет. В задании, на которое они потратили деньги, было сказано, что наградой за выполнение первого этапа скрытого задания тюрьмы является пистолет. Луюй не заметил взгляда Чжоу и удивленно спросил: «У тебя уже есть пистолет? Хихи, неплохо, верно? Я нашел его в тюрьме». Когда Чжоу и услышал это, его лицо стало пепельным, и он не мог произнести ни слова. «Все кончено, все кончено». Дневник надзирателя должен был быть обнаружен. Хуже всего было то, что они даже завершили первый этап задания и нашли сейф, который оставил охранник. Все их усилия за последние несколько дней оказались напрасными. Улыбка Луюя была ненормально странной от неловкости. «Тогда вы, ребята, потрясающие. Хихи, разве это не так?» Удивленные выражения на лицах двух людей заставили Ля Буфана почувствовать себя весьма довольным. За эти два дня Фан Хэн сильно раздражал его. Ему нужно было найти место, где он мог бы выплеснуть свое разочарование и успокоиться. Эти два человека были здесь как раз кстати. Ля Буфан продолжил хвастаться собой. «Парни, вы еще не знаете, что эта тюрьма не так проста. Внутри есть подвал». Луюй и Чжоуи побледнели в унисон. «Подвал». Подвал второго этапа миссии был чрезвычайно сложным. В подвале нужно было пройти через длинный проход. Может ли быть, что он уже начал работать над вторым этапом задания? Глава 35. Сверхбольшое убежище. Хе-хе. Ля Буфан рассмеялся и продолжил гадать. «Почему бы вам не угадать, что находится в подвале? Вы никогда не угадаете». Чжоуи быстро спросил: «Что там?» «Позвольте мне сказать вам, что там полно зомби-пауков. Эти твари намного сильнее, чем обычные мутировавшие зомби. Во всем туннеле было так много зомби-пауков. Видели бы вы их? ЦК. Итак, Чжоуи внимательно посмотрел на Ля Буфана и в надежде спросил: «Значит, вы не проходили через подвал? Как такое возможно? Это всего лишь зомби-паук. Им просто не повезло встретить меня». Ля Буфан красочно рассказал им двоим о том, как он убивал зомби-пауков, а также попытался ослабить роль Фан Хэна в зачистке подвала. «Ты сам убил всех этих зомби-пауков?» Чжоуи испугался. Затем он почувствовал беспомощность. «В этом убежище уже есть великий Фан Хэн, но, кажется, его спутник тоже очень силен. Почему в эту игру так трудно играть?» Желание Чжоуи выйти из игры становилось все сильнее и сильнее. В это время Фан Хэн толкнул дверь и вошел. «Так это вы, парни». Фан Хэн был знаком с этими двумя людьми. На его памяти, он дважды встречал их за пределами лагеря торговца судного дня. «Я слышал, вы хотите работать со мной?» Луюй посмотрел на Чжоуи, который молчал. Его постиг тяжелый удар. Сначала он действительно хотел сотрудничать. Но теперь он знал, что Фан Хэн уже выполнил оба этапа скрытого задания. В чем же заключалось сотрудничество? Он не знал, что делать для продолжения задания, если только он не продолжит тратить деньги и покупать информацию у этих черных посредников. «Вы хотите сотрудничать?» Фан Хэн увидел, что они оба молчат, поэтому он первым нарушил молчание. «Тогда как насчет этого? У меня здесь есть работа, и я хочу найти кого-нибудь, чтобы помочь. Я думаю, что вы, парни, довольно хороши. Работа? Помощь?» Чжоу и Луюй посмотрели друг на друга. Спустя более 20 минут они вышли из домика часового. Это было странно. Вначале они искали Фан Хэн, чтобы сотрудничать с ним для выполнения скрытого задания. Как это в мгновение ока превратилось в работу на кого-то другого? Тьфу! Чжоу и испустил долгий вздох. От цены, предложенной другой стороной, было слишком трудно отказаться. Два дня спустя, в подвале тюрьмы, Фан Хэн стоял у внутренней стороны прохода. Он открыл страницу игрового строительства и, наконец, настроил местоположение убежища. «Давай сделаем это здесь». Подумав некоторое время, он наконец установил убежище рядом с подземным складом. Подсказка. Игрок определил место для строительства убежища. Подтверждено, место пригодно к строительству. Подсказка. После завершения строительства все предметы в локации будут очищены. Подсказка. Ваш чертеж убежища, модифицированный, был изменен. Он определен как сверхбольшое убежище, максимальное расширение может быть сделано позже. Для строительства необходима деревянная доска 29813, деревянная рама 26712, гвоздь 6891, железный брусок 90, мелкий камень 6671, древесина 27111. Игрок, ты хочешь его построить? Не проблема. Фан Хэн протянул руку, чтобы подтвердить. Бетонная стена перед ним постепенно превратилась в простую деревянную дверь. Подсказка. Убежище игрока было построено и модифицировано. Фан Хэн толкнул дверь и вошел внутрь. Внутреннее пространство убежища было очень большим. Там был только полный зал, который был размером в половину футбольного поля. В настоящее время в зале не было ничего, кроме нескольких столбов, которые использовались для поддержки потолка. Интерьер позже можно разделить на небольшие комнаты. Этот шаг можно было изменить с помощью чертежа. Для этого требовались лишь некоторые материалы. Их несложно достать. Фан Хэн мог также использовать больше материалов, чтобы покрыть большую площадь вокруг убежища. Или же он мог использовать более продвинутые материалы, чтобы укрепить убежище. Подсказка. Система определила, что ваше убежище может вместить до 18 игроков. Если вы превысите вместимость, ваше убежище станет более уязвимым для ночного нападения зомби. В то же время все игроки 8-го района, включая Фан Хэна, получили два простых уведомления в своих игровых журналах. Подсказка. Создано первое сверхбольшое убежище для игроков. Подсказка. Следующая волна зомби при кровавой луне наступит через 21 день. Большинство обычных игроков автоматически проигнорировали эти два уведомления. Однако на определенном форуме элитных игроков с высоким уровнем эти два сообщения были немедленно перепощены и возглавили список, вызвав огромный переполох. С большим пониманием игры про зомби-апокалипсис, они больше содрогались от этой новости. Сколько дней прошло с запуска сервера? Неужели нашлась влиятельная сила, которая уже создала сверхбольшое убежище? В прошлом первым, кто создал сверхбольшое убежище, было федеральное правительство. Только у них была мощная рабочая сила и ресурсы. Но в этот раз традиция была нарушена. Федеральное правительство не опубликовало объявление о создании убежища. Это означало, что это убежище было создано не федерацией. Был ли кто-то, кто смог завершить его раньше федерации? Кто бы это мог быть? Какая крупная гильдия или игровая компания? Почему нет никаких новостей? Этот пост вызвал бурное обсуждение. Сервер для 8-го района был открыт менее 10 дней, а игроки уже создали убежище. Это было историческое событие. Интернет гудел от обсуждения этого вопроса. В действительности клубы игроков, директора и боссы игровых компаний, хорошо знавшие друг друга, начали проверять друг друга. «Брат Лю, поздравляем! Ты первый, кто завершил строительство сверхбольшого убежища. Пожалуйста, позаботься о нас в будущем. Это не я. Мне тоже интересно, кто может быть таким удивительным. Если это не ты, то кто еще это может быть? Мы дружим уже столько лет, а ты все еще смеешь шутить со мной? Я не лгу тебе. Это не можешь быть ты, верно? Ты хочешь перевести стрелки на меня?» Все ждали, что какая-нибудь компания заявит о себе. Однако, после долгого ожидания, форум по-прежнему молчал. Никто не заявлял об этом. Никто не знал, кто основал это убежище. Кроме Лу Юэ и Чжоуи, они вдвоем смотрели друг на друга, сидя на мотоцикле. После долгого молчания у Чжоуи перехватило горло. «Это не может быть, он, верно?» Лу Юэ пожал плечами. «Кроме него, кто еще это может быть? Дерьмо, эта игра не играбельна. До волны зомби остался 21 день. Ты должен хорошо подумать, должны ли мы построить наше убежище, или как?» Чжоуи глубоко вздохнул. Он изо всех сил старался избавиться от отвлекающих мыслей, заставляя себя не думать о Фан Хэне. «Через несколько дней, когда прибудет новая партия работников, мы сначала построим небольшое убежище». «Хорошо», — Лу Юй кивнул. «Им нужно поспешить. После того, как будет построено первое сверхбольшое убежище для игроков, игра богов даст раннее предупреждение о следующей волне зомби при кровавой луне». Оставался всего 21 день. Это означало, что они должны были завершить строительство убежища в течение 21 дня. Федерация опубликовала статистику 3 года назад. В игре про зомби-апокалипсис в течение первых 6 месяцев после запуска игры смертность игроков, которые не оставались в эффективном убежище в день кровавой луны, достигало 70%. Даже если они оставались в убежище, уровень смертности все равно превышал 20%. Очень немногие гильдии решили построить сверхбольшие убежища из-за волны зомби при кровавой луне. Вместо того, чтобы ждать смерти в сверхбольшом убежище, лучше построить небольшое убежище. Глава 36. Восприятие опасности. Подсказка. Как первый игрок, завершивший строительство сверхбольшого убежища, в награду вы получили случайную книгу навыка класса B1. Подсказка. Вы получили книгу навыка. Животный инстинкт, восприятие опасности, привязка души. А, есть такая хорошая вещь, я никогда не слышал о ней раньше. Пробормотал про себя Фан Хэн. В его рюкзаке лежала книга навыка. Предмет. Животный инстинкт, восприятие опасности, привязка души. Тип. Книга навыка. Игрок не владеет этим навыком. Описание. Навык, который можно освоить после изучения. Животный инстинкт, восприятие опасности, характеристика восприятия игрока плюс 10, игроку легче обнаружить надвигающуюся опасность. Описание. Привязка души, не подлежит обмену. Хорошая штука. Я получил 10 очков к характеристике просто так. Фан Хэн коснулся книгой навыка своей головы, и загорелся слабый огонек. Подсказка. Игрок изучил навык. Животный инстинкт, восприятие опасности, уровень. Максимальный. Подсказка. Под влиянием навыка, ваша характеристика восприятия плюс 10. А, после изучения навыка Фан Хэн сразу же заметил изменения. Это было неописуемое чувство. Он почувствовал, что мир, казалось, стал более четким. Он мог видеть четче, чем раньше, и слышать дальше. Возможно, это был эффект характеристики восприятия. В реальном бою я смогу целиться из пистолета более точно, чем раньше, верно? Фан Хэн пожал плечами, быстро привыкая к этим изменениям. Согласно плану, Фан Хэн должен был временно использовать убежище в качестве склада. Он, Ля Буфан, Люлин и остальные пока останутся в здании Три Тюрьмы. Ведь подвал находится далеко от поверхности, и бегать вверх-вниз было бы проблематично. Наконец-то, шаг за шагом он дошел до этого дня. Глядя на только что построенное убежище, Фан Хэн все еще испытывал чувство удовлетворения. «Построить убежище – это только первый шаг», – прошептал Фан Хэн. Теперь у него была начальная точка опоры в игре, но до конечной точки опоры было еще далеко. Фан Хэн приободрился. Далее пришло время подумать о вербовке. Фан Хэн подошел к углу убежища и открыл страницу строительства. Предмет. Большая радиостанция выживания. Описание. В апокалипсисе еще много выживших. Вы можете попытаться призвать их с помощью радиостанции выживания. Требование к постройке 1. У игрока есть убежище малого или более высокого уровня. Требование к постройке 2. Уровень ремесла игрока должен быть 3 или выше. Фан Хэн потратил 10 минут на создание большой радиостанции выживания и поместил ее в углу убежища. Выжившие в описании относились к обычным НПС. Как владелец убежища, Фан Хэн мог нанимать НПС через радиостанцию выживания для работы в убежище. Обычные НПС обладают только самыми обычными навыками, такими как лесозаготовка, ремесло и так далее. У них нет навыков таланта, как у игроков. Их основные характеристики ничем не отличаются от 1-го уровня новых игроков. Более того, их способность к обучению низкая, а эффективность повышения навыков еще ниже. Также у них ограниченное количество очков энергии. Им нужен отдых, еда и чистые дома. Если всего этого не будет хватать, то их чувство принадлежности начнет снижаться. Как только оно снизится до определенного предела, выжившие НПС решат покинуть убежище, что повлияет на привлекательность и популярность убежища. Фан Хэн чувствовал, что когда эти обычные НПС начнут работать, они будут оставлены далеко позади работоспособностью зомби-клонов. Если Фан Хэн осмелится отпустить их на поиски материалов, то они точно умрут в дикой природе. 100% смертность. Хотя эти выжившие имели большие ограничения, у них были и преимущества. Их интеллект был намного выше, чем у зомби-клонов. Фан Хэн был уверен в еще одном. В отличие от игроков, они не предадут его. НПС, управляемые системой, никогда не предадут его. В игре было ни один и ни два случая, когда большая гильдия обнаруживала предательство определенного игрока. Масштабные инциденты, такие как миссия «Невыполнима», «Медовая ловушка», Черное и белое и инфернальное дело происходили почти раз или два в год. В этом иногда даже участвовало федеральное правительство. Обычным явлением является банкротство крупных компаний по причине предательства одного из сотрудников. Каждый из этих инцидентов вызывал переполох среди игроков и становился предметом всеобщих обсуждений. Скандалов очень много. Фан Хэн строил планы. Он будет использовать НПС в качестве охранников убежища, чтобы устранить внутреннюю угрозу. Фан Хэн подошел к радиостанции и включил рацию выживания. Владелец убежища. Фан Хэн. Уровень убежища. Сверхбольшое. Привлекательность убежища. 29. Это значение связано с размером убежища, ресурсами, военной силой, чистотой и удовлетворенностью людей в убежище. Текущее количество выживших, доступных для найма. 3. Каждые 3 дня для найма будут доступны 3 выживших. Текущее максимальное количество выживших для содержания. 29. Описание. Чем привлекательнее убежище, тем легче привлечь выживших, ищущих убежище. Как только выжившие покидают убежище, привлекательность убежища незначительно падает. Фан Хэн впервые столкнулся с игровой системой найма. На предыдущем сервере он построил лишь небольшое убежище на одного человека, поэтому не мог набирать выживших. Еще более неприятным было то, что выжившие НПС также считались по головам. При появлении еще одного НПС выжившего вместимость убежища увеличивалась на плюс 1. Хуже всего было то, что все вновь набранные выжившие были голодны. На ранних стадиях обычные игроки не могли позволить себе кормить их. Фан Хэн махнул рукой и нанял всех 3 выживших НПС через радиостанцию. В любом случае, у него есть зомби-клоны, поэтому в убежище находится много материалов, так что обеспечить беженцев едой не составит труда. Благодаря существованию зомби-клонов, ему не нужно много обычных НПС выживших. Ему нужно всего несколько человек для поддержания чистоты и ежедневной работы убежища. В крайнем случае, он может подождать, пока убежище расширится, прежде чем продолжить нанимать новых людей. После завершения найма НПС будут выполнять все работы по дому и транспортировке в тюрьме. Они намного умнее зомби-клонов и работают очень усердно. Вскоре у входа в тюрьму появились 3 беженцев. Фан Хэн привел их обратно в здание 3 тюрьмы и дал им достаточно еды. Большое спасибо. Зомби снаружи слишком страшные. Я не ел несколько дней. Я отплачу тебе. Спасибо, Фан Хэн. Большое спасибо, что позволили нам остаться в убежище. Мы сделаем все, что в наших силах. Выжившая блондинка поблагодарила Фан Хэна. У меня здесь много еды, но это не бесплатно. Вы должны работать в обмен на защиту. Фан Хэн указал на зал на 2-м этаже. Мне нужно, чтобы вы отвечали за уборку и сортировку материалов. Приберитесь в нескольких комнатах как можно скорее. Каждый из вас может выбрать себе комнату для проживания. Хорошо, мы сделаем это как можно скорее. Глава 37. Наемники НПС. В игре зомби-апокалипсис можно нанять 2 типа НПС. Первый – это обычные выжившие НПС, которых можно нанять через радиостанцию выживания. Они не могут участвовать в битвах и едва могут использовать оружие для убийства зомби. Существует высокая вероятность того, что они будут убиты зомби. Другой тип обладает навыком владения огнестрельным оружием и может использовать все типы основных видов огнестрельного оружия. Их характеристики также выше, чем у обычных выживших. Игроки обычно называют их наемниками. Однако найм наемников не бесплатен. Для этого Фан Хэну нужно потратить некоторое количество очков выживания. Управляя горным велосипедом, Фан Хэн прибыл в лагерь судного дня. Ха-ха-ха-ха. Фан Хэн, ты здесь. Я как раз говорил о тебе со своими друзьями. Я слышал, что ты закончил строительство убежища. Ты действительно хорошо информирован. Ха-ха-ха. Фиттель выглядел очень счастливым. Он громко рассмеялся. Конечно, в нашей сфере деятельности информация из первых рук обычно означает богатство. Ах да, вам нужна помощь. У меня есть много людей, которых я могу порекомендовать, но ты знаешь. Фан Хэн подмигнул Фиттелю. Я понимаю, мне нужно потратить очки выживания, чтобы нанять людей, верно? Не волнуйся, я дам тебе самую низкую цену. Однако есть одно но. Если они погибнут в бою, тебе придется заплатить дополнительное количество очков выживания в качестве компенсации. Я понимаю. Фан Хэн пожал плечами. Этот пункт о компенсации был раскритикован игроками на основном форуме игры. Она была слишком дорогой. Не говоря уже об обычных игроках, даже крупные гильдии пострадают, если несколько наемников под их началом внезапно умрут. Обычные игроки даже и не думают нанимать наемников. Риск слишком велик. Если один наемник умрет, то все, что они накопили за полгода, будет потеряно. На данный момент Фан Хэн считал, что оборонительные способности тюрьмы могут легко защитить их от зомби. Но как насчет игроков? В игре про зомби-апокалипсис самой большой угрозой оставались выжившие люди. Фан Хэну нужно нанять наемников, чтобы повысить обороноспособность тюрьмы. Это то, что зомби-клоны не могут сделать в данный момент. Фан Хэн не хотел иметь дело с игроками. Это было слишком рискованно. Он больше доверял наемникам НПС, которые не предадут его. Фитиль, есть ли здесь кто-нибудь, кто хочет пойти в мой лагерь? Я заплачу им. Конечно. Фитиль взмахнул рукой, и перед Фан Хэном появился плавающий список кандидатов. Там было около 50 выживших наемников. Все они были от 1 до 5 уровня. Фан Хэн пролистал его. Среди них самым высоким уровнем были 3 наемника 5 го уровня. Они также владеют навыком владения огнестрельным оружием 5 го уровня. Фан Хэн вспомнил, что видел сообщение на официальном форуме игроков, где говорилось, что 5 и краткий уровень – это самый высокий уровень для наемников. Он не мог экономить на безопасности. Если он захотел купить, то он должен купить самого сильного. Фан Хэн выбрал 3 наемников. Ты уверен, что хочешь завербовать их? Вербовка одного выжившего требует 6000 очков выживания. Если он, к сожалению, погибнет в бою, вам придется потратить еще 30000 очков выживания в качестве компенсации. Я уверен. Подсказка. Вы потратили 18000 очков выживания, чтобы нанять 3 выживших. Они появятся возле вашего убежища через 3 часа. Прекрасно. После покупки 3 наемников, сбережения Фан Хэна, которые он накопил за это время, были полностью израсходованы. Теперь у него осталось менее 500 очков выживания. Очень хорошо, я немедленно скажу им. Они прибудут в твое убежище через 3 часа.